Часть четвертая. Глава первая. Древний город располагался по обеим сторонам реки. Два берега были подобны друзьям, взявшимся за руки. Ажурные высокие каменные мосты всюду возвышались над рекой. Каждый раз, когда Беата проходила под одним из них, девушка боялась, что юркий корабль зацепится. Старые и новые, обветшалые и свежекрашенные дома плотно прилегали друг к другу. Город пах тиной и едой, бурлил и бесконечно говорил. Эйнар распустил команду и нанял экипаж до дворца. Ида сполна насладилась видами старого города, пока экипаж прорывался по умощенным улицам королевской резиденции. Телеги, кареты, кони, люди — все они были на дорогах, затрудняя движение. То тут, то там слышалось брань и конское ржание. Погода разошлась не на шутку, на улице было так душно, что уже к полудню жаркий плотный воздух можно было резать ножом для масла. У Иды невыносимо разболелась голова от непривычного шума и запахов. Эйнар довел девушку до ворот и передал дворцовой охране вместе с багажом. Лэри встретила женщина с густыми бровями и сердитым видом и проводила в небольшие покои. Воздух в комнатах был затхлым. Служанка распахнула окна и отодвинула тяжелые гардины. Тихо бронясь себе под нос, она пообещала прислать двух горничных. Комнаты не убрали, хотя знали, что новая фрейлина прибудет со дня на день. Скромная девичья обитель. Простая кровать, шкаф, стол и трюмо. Перед спальней располагалась небольшая гостиная. За дверью небольшая ванная комната. Ида возликовала. Теплая вода многообещающе журчала из латунного крана. Для начала девушка решила развесить все свои платья. Пришли обещанные служанки, и Ида предусмотрительно поинтересовалась у них расположением кухни. Вдруг тут никто не вспомнит, что ее нужно покормить. Раз уж покои к ее приезду забыли подготовить, к тому же никогда не бывает лишним узнать, где можно разжиться булочкой и кружкой молока. Девушки старательно пытались объяснить местоположение кухонь в запутанной архитектуре дворца, но, видя стеклянные глаза Лэри, одна из горничных вызвалась проводить совсем недавно прибывшую ко двору девушку лично. Кухня встретила самыми разнообразными запахами, дымом и паром. Все бегали и суетились, только паренек в углу невозмутимо чистил овощи. Ида неловко обратилась к повару. Мужчина посмотрел на нее бешеным, затравленным взглядом. «А, новая няня. Да, вас поставят на довольствие завтрашнего дня. Марта, собери обед для Лэри. Да посытнее, видишь, какая она худая. Вы уж не обессудьте, Лэри, но прислуги не хватает». «Я сама отнесу обед», — Ида взяла тяжелый поднос. «И за ужином приду». Повар удивленно крякнул. «Вы уж извиняетесь, что так вышло. Уж сильно много народу при дворе последнюю неделю. Но не волнуйтесь, домправительница найдет вам камеристку». Ида поблагодарила и направилась в свою комнату. В коридоре все расступались, не желая быть облитыми горячим супом из трясущихся рук девушки. Если бы она не была так озабочена сохранностью своего обеда, обязательно остановилась бы полюбоваться архитектурой и роскошной лепниной. Этот стиль был сейчас не в моде, но кто же убирает такую красоту? Дворцовые интерьеры всегда вне времени. Изловчившись и толкнув дверь плечом, Ида вошла в комнату и на полпути к столу заметила в своей кровати толстого спящего мужчину. Издающий храп гость был девушке незнаком, впрочем, как и кровать, и вся стальная обстановка спальни. В спёртом воздухе витал сивушный запах. Незнакомец хрюкнул и проснулся. «О, вот и бульончик подоспел!» — сказал он хриплым голосом, одним открытым глазом оглядывая девушку, и продолжил. — А ты не похожа на служанку. В любом случае, давай что-то там принесла, жрать хочу, сил нет. Ида попятилась к выходу. — Простите, я ошиблась. — А еда? — обиженно взревел пятница. — Испортилась, вам принесут другую. Девушка исчезла в коридоре. Со второй попытки ей удалось попасть в свою комнату. Опасаясь погони возмущенного мужика за уплывшей из-под носа миской с супом на говяжьей кости, она закрыла дверь на щеколду и с удовольствием отобедала. Вскоре явилась дома правительница, представившаяся Аде Мебельн. Крупная и высокая блондинка с грубоватыми чертами лица. она одним своим видом подавляла. «Лэри Хольмсвард, приветствую вас», — женщина смирила девушку оценивающим взглядом. «Вы довольно молоды. Почему вы решили, что справитесь с ролью няни его высочества?» Ида растерялась. Ей в голову не пришло, что ее назначение покажется кому-то странным решением. Но ответ быстро нашелся. «Его Величество Артур Третий нашел меня достойной этой службы после того, как по счастливой случайности мне удалось спасти принца. К моим личным амбициям это назначение не имеет никакого отношения. Я приняла честь, оказанную мне, и надеюсь послужить государству и королевской семье». «Случайно!» — домоправительница растянула слово по слогам и фыркнула. «С завтрашнего дня приступите к обязанностям. Ваш график — 6 дней в неделю с полудня и до ужина. Вам предоставили целых 4 выходных в месяц. Король распорядился об этом лично». Последнее слово она буквально выплюнула. «Ваше жалование вам известно, потрудитесь, чтобы его знали только вы. Я сочла, что жить вам комфортнее всего будет в этих покоях, они скромны, но удобно расположены. Вам положено 3-разовое питание, камеристка, хотя обычно Лэри приезжают со своими». Намек на бедность Ида проигнорировала. Девушка надеялась, что не задержится при дворе надолго. С маленьким принцем девушка быстро подружилась. 8-летний ребенок был еще по-детски непосредственным. Окружение требовало от него слишком многого: знать этикет, сидеть в неудобной одежде на приемах, соответствовать своему высокому статусу. Густав не являлся наследным принцем, у него имелся старший брат, 15-летний Ренатан, и 3 сестры от 7 до 12 лет. Густав вставал вместе с петухами. После гигиенических процедур мальчик завтракал и до полудня учился. Затем Ида отводила его на обед в присутствии семьи. С часа до 2 был сон, а после — игры на свежем воздухе. Ида прекрасно себя чувствовала в обществе принца до тех пор, пока не возникла необходимость контактировать с другими фрейлинами. Не все из них были довольны ее назначением. Но с парой девушек Ида все-таки завязала приятельские отношения. Осень радовала теплой погодой. Деревья только начинали облачаться в золото и пурпур. Ида сидела на лавочке в дворцовом парке и наслаждалась последними лучами закатного солнца. Густав вместе с сестрами бегал вокруг отцветающих клумб. Ида получила письмо от Свена и с улыбкой пыталась разобрать каракули брата. Грамматика мальчику всегда давалась нелегко. «Мой друг Мац говорит, что Ферд Гандрем по ночам превращается в ворону и облетает город, заглядывая в окна. Он не может взять в толк, почему учитель всегда ходит в черном и с перьями в тюрбане. И откуда он узнал, что мы притащили собаку с щенками в комнату? Нам стало ее жаль, она была такая худая. Собаку забрали и поселили рядом с конюшнями. Щенков, когда подрастут, отдадут в хорошие руки. Тут неплохо, только много учебы, но я стараюсь. Самое интересное — это скачки. Мы катаемся верхом 3 раза в неделю». Ида вздрогнула от неожиданности, когда рядом с ней сел незнакомец и раскурил трубку. Девушка прислушалась к запаху. Недешевый сорт табака. За месяцы жизни в высшем обществе она научилась отличать дорогой арлисский табак от любых других сортов. Незнакомец умиленно уставился на бегающих детей. «Все дети в сущности своей очень похожи, вы не находите? Их объединяет эмпатия и стремление к добру. Жаль, что со временем суровый мир кроит всех по своим лекалам». Ида согласилась, боясь показаться невежливой. «Вот и ваш брат подобрал шавку, хотя знал, что будет наказан. Все мальчики — маленькие герои». Ида изумилась. «Вы из школы?» «Нет, я всего лишь читаю вашу почту. Работа у меня такая, лезть в чужие дела. Меня зовут Аластер Вайнер. Я являюсь министром тайной канцелярии». «Не сочтите за дерзость, но ваше имя очень подходит к вашей должности. Демоническое имя. Очень помогает в вашей службе. Думаю, вам часто приводят имя в упрек». Министр обнажил острые зубы в улыбке. «На то мы стоим. Поверьте, далеко не все так искушены в богословии, как вы. Одет он был изысканно и неброско. Ни одной детали его туалета нельзя было запомнить, кроме маленькой булавки на галстуке в виде рогатой оскалившейся головы. «К сожалению, нам не удалось познакомиться в Эсдалине, но рад сделать это сейчас. Как ваши магические успехи?» Ида с возмущением прошептала. «Вы считаете этот разговор уместным посреди сада?» Лэрд рассмеялся. «Поверьте, места лучше не найти. Нас невозможно подслушать незаметно, а непринужденный разговор не вызовет подозрений. Мне часто приходится беседовать с заступающими на новые должности, особенно с людьми из ближнего окружения королевских особ. Я нахожу наш разговор вполне приемлемым, времена неспокойные. Так как вы находите ваше состояние?» «Здесь я не колдую. Слишком много людей. Было немного практики в Блэкстоуне, у меня наметились успехи, но затем настало время уехать ко двору. Вы нашли того, кто заказал мое похищение?» Лэрд Вайнер поморщился, как от зубной боли. «Увы, заказчик так и не явился, наемники с ним не встречались. Получили лишь предоплату и то из третьих рук. Все это наводит на грустные мысли, что кто-то из канцелярии продает информацию, видимо, недешево, учитывая, что за измену казнят. Это значит, что есть кто-то, готовый купить информацию за очень большие деньги. Могущественный и, безусловно, богатый. Этот факт ставит под угрозу безопасность королевства и правящей династии, которую я воспринимаю как личное оскорбление. Будьте бдительны, Лэри. Вашим похитителем может оказаться кто угодно». Девушка задумчиво поправила. «Кроме четырех человек». «Да, пожалуй, что так. Была ошибкой привести вас во дворец. Вдвоем с Лэртом Рикардом Фальтом мы изучили множество книг из королевских архивов, но не нашли объяснения вашему дару при полной бездарности всех остальных. Маги по-прежнему не могут ступить на землю Нордланда». Ида решила воспользоваться случаем и поинтересоваться у всеслышащего Ринхельмского двора и менее глобальными вопросами. «Не знаете, почему домоправительница меня так не любит?» Лэрд хохотнул. «О, это отдельная история, которая с вами связана лишь косвенно. Лэрд Ада Мебельн приходится тёте Флоре Мебельн Ритти. Вам известна эта особа?» «О, да», — едко произнесла девушка. «Лэри Флора периодически пытается указать мне мое место». «Лэри Мебельн Ритти выполняет роль утренней няни ее высочества Марии Генриетты, а мечтает быть при его высочестве Густаве. Это поднимет ее статус в глазах двора. Многие полагали, что именно она займет этот пост, и больше всех надеялась Лэри Флора. А тут появляетесь вы, молодая нахалка, и с легкостью занимаете вожделенную должность. Ярости Лэри не было предела. Ходят упорные слухи, что побилась пара чайных сервизов, но Лэри не подходит для воспитания принца. Она груба, недальновидна, ограничена, не единожды замечена кричащей на детей. Королева намерена без лишнего шума выдать ее замуж и отдалить от двора для счастливого деторождения. Слишком много скандалов и шума вокруг этой особы. Вы знаете, что она приходит с королеве-кузиной?» «Не знала. Но это многое объясняет». Разговор о дворе немного развеял неловкость. Ида даже сочла министра приятным собеседником. Она понимала, что ощущение расположения обманчиво. В глазах Лэрта оставалась холодность, даже когда он шутил и смеялся. «Будьте осмотрительны и не выходите в город без лишней нужды», счел нужным предупредить министр в завершении беседы. Лэрт Вайнер посмотрел в сторону приближающейся девушки в розовом платье, любопытно поглядывающей на них. «А вот и Марко Арнолески. Пожалуй, мне пора». Он встал, учтиво поклонился Иде и отбыл. Марко была от природы любопытной и не могла пройти мимо увиденного. Фрейлина королевы к принцам и принцессам не имела никакого отношения. «Что от тебя хотел министр? Наверное, по своему обыкновению подозревает всех вокруг в тайных заговорах». Ида ответила нарочито спокойно. «Ничего особенного он мне не сказал. Поздравил с прибытием ко двору, и все». Марко, поняв, что больше не получит никаких объяснений, предложила выпить чаю на садовой веранде. Передав детей вечерней няне, Ида и Марка с комфортом расположились на одной из пустующих дворцовых веранд. Последняя приказала своей камеристке заварить чай и принести с кухни каких-нибудь лакомств. В саду было мало народа, поэтому удалось без суеты насладиться видом увядающей природы. Со стороны дворца постоянно доносилось эхо разговоров и хлопающих дверей. Марка болтала обо всем подряд, вываливая на собеседницу все известные новости. Но надо признать, что завязанное приятельство быстро помогло сориентироваться в происходящем при дворе. Первые дни Ида чувствовала себя абсолютно потерянной в водовороте незнакомой жизни. Марка, определенная наставницей для прибывшей девушки, своим оптимизмом вселила в Иду надежду, что все не так уж и плохо, как кажется. Раз уж есть хоть один человек, который стремится быть другом, то все не безнадежно. Ида ненавидела это чувство сосущей тревоги, когда оказываешься в новом месте. Поэтому занятость была лучшим лекарством. Утром учеба, днем забота о Густаве, а вечером — чтение. Спустя несколько дней проживания во дворце Ида заметила, что у кухни ошивается серый кот с подранным ухом и подпаленными на боках. Он не был худым, с кухни припадало немало еды, но казался ничейным. Непривлекательное внешнее животное было лишено счастливой жизни дворцовых котов. Заброшенность сквозила во всей его манере незаметно проскальзывать к ведрам с помоями, окидывая кухонных слуг затравленным взглядом. Он словно просил прощения у людей за свое уродство, за то, что не является милой животинкой, которую тянет приласкать. Через неделю пребывания при дворе Ида приманила кота куском курицы и почесала за ухом. На следующий день, когда девушка ходила на кухню за порцией вечернего молока для себя, кот увязался за ней в спальню. Ида не стала его выгонять. Раздевшись и устроившись на ночь в постели, она похлопала по одеялу ладонью. Кот не спешил присоединиться, недоверчиво глядя немигающими желтыми глазищами на странную девицу. Уже засыпая, девушка услышала мягкий прыжок, а затем почувствовала приятную тяжесть кошачьего бока у своих ног, укутанных в пуховое одеяло. Теперь у нее было два друга — безымянный кот и Марка. Фрейлина королева за чаем рассказывала Иде что-то о слухах о готовящемся заговоре, распространяющихся среди знати и загадочных кошмарах, преследующих некоторых придворных. Девушка, пребывающая в своих мыслях, встрепенулась. «Кошмары? С чего бы это?» Марка иронично фыркнула. «Если хочешь знать мое мнение, просто кому-то нужно меньше есть и проветривать покой перед сном. А некоторым и пить меньше горячительных напитков не мешало бы». Память услужливо выдала вид храпящего Лерта Жентилье, которому Ида по ошибке вторглась в покой в первый вечер. Надо отметить, что проспавшийся Лерт был обаятельным, воспитанным человеком, но страсть к бутылке не раз его подводила. Он впадал в беспамятство после 6 бокалов крепкого вина и нередко оказывался участником щекотливых ситуаций, становясь неиссякаемым источником разговоров. Ида рассмеялась. «Думаю, ты вполне можешь быть права, но в Эсдалине многих тоже мучили кошмары, и началось это все в одну ночь». «Да, наслышана. Это, конечно, необычно. Лично я всегда прекрасно сплю. Может, осенняя хандра так влияет на людей? Впрочем, сейчас большинству нет дела до каких-то кошмаров. Все обсуждают тайные общества и письма, которые получили некоторые придворные и листовки в городе». «О чем это ты?» «Несколько влиятельных аристократов получили письма с приглашением присоединиться к обществу против нуворишей. Аристократия их не сильно жалует, а вот король к ним благоволит. По городу стали находить листовки с призывом к свержению короля». Ходят упорные слухи, что против короны зреет заговор. Впрочем, Лэрд Вайнер никак их не комментирует. Ида откусила нежнейшую булочку. «Разве это заговор, о котором всем известно? Досужие домыслы? Ты думаешь, это возможно? Ведь монарх любим народом, династия и король лично так много делают для улучшения жизни простых людей, образование, помощь бедствующим». Марка взяла из вазы конфету, усыпанную орехами. «Плебсу всегда всего недостаточно, а старая аристократия лишилась многих привилегий. Чему отнюдь не рада. Многие хотели бы поправить положение дел в свою пользу. Марка Арналески была истинным ребенком своего сословия, придерживаясь порой невысокого мнения о простом народе. Ида уже привыкла пропускать такие моменты мимо ушей. На следующей неделе состоится королевская охота. Пожалуй, тема достойна нашего обсуждения больше сомнительных сплетен. Девушки принялись разговаривать о нарядах, которые намерены надеть. Ида не была в восторге от предстоящего мероприятия. Но поскольку принц Густав едет с королем Артуром III и всей семьей, то на робкие возражения девушки недвусмысленно намекнули, что все три няни всегда сопровождают принца в поездке. Конечно, не обошли стороной обсуждение неженатых лэртов. Марка была не замужем и активно присматривалась к молодым и не очень людям при дворе. И вот лэрт Хенгет дал лэрту Родали пощечину перчаткой, затем метнул кинжал в сторону клумбы и срезал алую розу, заявив, что намерен подарить ее Лэри Гвендолин. Если лэрт Родари имеет в отношении лэрта матримониальные планы, то он предлагает разрешить конфликт посредством дуэли, и они тут же сразились на шпагах. Лэрт Хенгет победил, но сильно ранен, и лэрту Лермонту Фальту придется немало его подштопать. Лэрт Фальт только прибыл и стал свидетелем произошедшего. Он на данный момент лучший хирург в стране. Конечно же, не мог остаться в стране. Рана лэрта Хенгеда довольно глубока, он потерял много крови, но какой мужчина! Жаль, что сердце его уже занято. Марка мечтательно вздохнула. Но и лэрт Фальт не дурен собой. Ида уставилась на Марку с недоумением. «Разве он не благоволит Лэри Торн?» Марка усмехнулась, но ничего не сказала. На улице становилось тихо и прохладно. Солнце почти скрылось за деревьями сада. Тени стали длиннее, стремясь дотянуться до бликующих в закатном солнце окон дворца. По какой-то иронии, именно лэрта Лермонта Ида и встретила, возвращаясь к себе. Он шел по коридору медленным, усталым шагом. Лицо его осунулось, кожа вокруг безумно красивых синих глаз покраснела. На жилете и белой рубашке виднелись пятна чужой крови. Лэрт, несмотря на погруженность в себя, девушку заметил и тепло поприветствовал. «Рад видеть вас, Ида! Ваш поспешный отъезд стал для меня досадной неожиданностью». Лермонт поклонился и поцеловал девушке руку, задержав пальцы немного дольше, чем позволяли приличия. Щеки предательски налились кровью, а в груди появилось какое-то томительное, но приятное чувство. «Я рада вас видеть, Лермонт. Слышала, сегодня вам пришлось проявить свои таланты врачевателя». «Да, лэрту Хэтгеду сегодня несказанно повезло. Шпага не задела сердце и лёгкие. Он сильный. Я верю, скоро лэрт поправится». «Куда же, Ида, вы так быстро исчезли из Вестдалена?» Ида сделала максимально невинный вид. «Лэрт Блэкстоун решил показать мне фамильное поместье. Это было весьма волнительно. Оказаться в родовом гнезде, познакомиться с людьми...» Перед глазами возник облик двух небезызвестных привидений, в компании которых девушка преимущественно и провела две недели пребывания в замке. Но о таких подробностях она, разумеется, умолчала. В конце концов, Эйлин и Драмонт когда-то тоже были людьми. «Почему вы здесь? Не ожидала увидеть вас?» «Ситуация требует моего постоянного присутствия при дворе», — уклончиво ответил он. «Раз уж мы так неожиданно встретились, приглашаю вас завтра прогуляться по городу. Насколько мне известно, завтра у вас выходной?» Иду разрывали противоречивые чувства. Не было полного запрета на посещение города, к тому же так нестерпимо хотелось увидеть город, рынок и лавки торговцев. «Почту за честь принять ваше предложение». Лермонт удовлетворенно кивнул и попрощался. Его окровавленный вид вызывал у проходящих людей нездоровый интерес. Ида открыла дверь в свою спальню. Мимо ног прошмыгнул уже привычный по-хозяйски отъевшийся за последние недели серый кот. «Надо бы дать ему и имя», — рассеянно подумала Ида, «раз уж никто на него не заявил права. Придется мне стать его хозяйкой». Камеристка, заходившая к Иде утром и вечером, чтобы помочь сначала одеться, затем раздеться, уже поменяла постельное белье и принесла ужин. Расшнуровав девушке корсет, она зажгла газовые рожки, пожелала доброй ночи и ушла. Милая, серьезная девушка Ветта все делала очень основательно и не тратила времени на пустяки. Она была принята во дворец на место горничной, но порой приходилось выполнять и обязанности камеристки в случаях, когда знать пребывала без своей личной прислуги. Иду приходящая служанка вполне устраивала. Девушке лишнее внимание со стороны прислуги было не нужно, тем более учитывая ее специфические способности. Понежившись в теплой воде, девушка села расчесывать влажные волосы. Процесс этот был не быстрый, основательный. Кот забрался на колени и потерся шерсткой о ноги. Ида встала с кровати и положила коту в миску куриную ногу, оставшуюся от ужина, и налила свежей воды. Животное благодарно мяукнуло и с урчанием вцепилось в мясо. Девушка удовлетворенная вернулась к своему занятию. Начала клонить сон, и, затушив огонь, она легла в постели и благополучно заснула. Разбудил ее крик, полный ужаса. В абсолютной темноте девушка не сразу поняла, где находится. Дышать мешал едкий густой дым, просачивающийся под дверь, подобно предрассветному привидению. В одной ночной рубашке она выскочила в коридор, держа в руке зажженную свечу. Истошный вопль раздавался где-то в конце коридора. Рядом с горящей комнатой собралось много народа. Дворцовая стража бегала с ведрами воды, прося зевак разойтись. Ида подошла к молодой девушке, скромно прикрывающей кружево сорочки парчевым халатом. «Что тут происходит?» «Лэрд Пфальц загорелся в собственной кровати. Похоже, он курил и поджег себя». Спустя минуту мимо вихрем пролетел Лермонт, и несчастного парня вывели из комнаты. Он отчаянно скулил, его руки по локоть покраснели и сплошь покрылись волдырями. Поняв, что пожар благополучно потушен, Ида вернулась досыпать. Было нелегко успокоиться. Спать пришлось при открытых окнах. Прохладно, зато запах дыма почти улетучился. Утром откинуть одеяло было непросто. В комнате за ночь основательно похолодало. На цыпочках, стараясь как можно меньше касаться босыми ногами ледяного пола, девушка захлопнула окно. Развела огонь в камине заранее приготовленными дровами и, мелко дрожа, вернулась под одеяло. Через час по комнате разлилось равномерное тепло, и Ида решила покинуть постель, не рискуя превратиться в ледышку. Ближе к обеду пришел Лермонт. Ида предварительно отправила министру тайной канцелярии записку с извещением, в которой написала о своем намерении отлучиться из дворца. Прогуливаясь по набережной в компании Лермонта, она заметила пару мужчин, ненавязчиво следующих за парой. Было приятно и странно просто гулять по улице и заходить в маленькие лавочки. Лермонт оказался прекрасным собеседником. Ида смеялась порой до слез. Гуляя, она купила себе несколько безделушек, чай и сладости. В книжной лавке выбрала любовный роман. После нескольких часов блужданий они решили зайти в небольшое уютное кафе. Лермонт галантно отодвинул стул для девушки и сел напротив. Ида с комфортом расположилась на мягком сиденье за круглым столом и осмотрелась. Помещение было небольшим и чистым, белые стены, снизу обитые темным деревом, на балках висели кованые светильники. Лермонт заказал кофе с молоком и несколько пирожных. Ида не могла не отметить его привлекательность. Несмотря на тяжелые последние сутки, мужчина выглядел хорошо, лишь пара морщин от усталости пролегла в уголках глаз. Бледность лица резко контрастировала с синими глазами. Он улыбнулся, отпил горячий напиток. «Замечательно погуляли». «Да», — Ида поняла, что на несколько часов совершенно забыла о неприятностях. «Спасибо за приглашение. Пожалуй, именно такой прогулки мне не хватало». «Мне очень понравилось твое общество. Ты весьма интересная девушка, я это заметил еще во время праздника первых гроз». Ида растрогалась. «Мне тоже было приятно познакомиться с вами и с Криспиной, и с Маргаритой. Вы стали моими первыми знакомыми в высшем обществе и, должна признать, весьма хорошими». Лермонт посмотрел на девушку удивленно. В его глазах на какой-то момент проскользнуло замешательство, но затем он принял свой обычный вид. «Да, сестры Торн тоже к вам очень расположены». Ида почувствовала себя неуютно и глупо. Видимо, Лермонт говорил совсем не о дружеском интересе. Девушка считала Лермонта и Криспину хорошей парой, но, возможно, отношения этих двоих были не так просты. А может, Ида надумала себе то, что было логично в ее видении мира? Гулять под руку с девушкой дни напролет, оказывать ей знаки внимания, приглашать на танец — разве это не проявление чувств? Но ведь и она гуляла с Лермонтом, неужели это что-то значит? И насколько прилично прогулка девушки в компании мужчины, не являющегося ее опекуном, отцом или братом? Ида пребывала в смятении. Разговор потерял былую легкость, и через полчаса, кое-как расправившись с лакомствами, они решили вернуться во дворец. Едва Ида успела смыть пыль с лица, как явилась Марка, жаждущая новостей. Суп, принесенный на обед после сладостей, съеденных в кафе, пришелся весьма кстати. А ты не такая уж и безобидная. Сразу решила захомутать завидного жениха. Ты о чем? Если о Лермонте, то мы просто друзья. С такими мужчинами не дружат, Марка рассмеялась. Ты хоть понимаешь, что сегодня бросила вызов многим знатным Лэри? Ида махнула рукой. Ты преувеличиваешь. Марка склонила голову на бок и задумалась. Может быть, главное, не позволяй себе влюбляться. Не хочу, чтобы ты пала жертвой обаяния Лермонта Фальта. Ида решила перевести тему. Не слышала, как там Лэрт Пфальц. Приходит в себя. Непонятно, как он получил такие ожоги. Лэрт утверждает, что потушился свечи и не курил ни трубки, ни сигары. Странная история. Впрочем, при дворе теперь таких немало. За разговорами время пролетело незаметно. Девушки сидели бы и дальше, но пришла неизвестная Иди горничная и передала записку. Она судорожно развернула плотную желтоватую бумагу. «Леди Холмсворт, нам срочно необходимо встретиться. Приходите в Западную башню. Горничная вас проводит. С уважением, Алластер Вайнер». «Прости, Марка», — Ида подняла глаза на приятельницу, ковыряющую безе из десерта. «Мне нужно идти. Дела». Марка встала и расправила юбку. «Ничего страшного. Я и так уже засиделась». Она взялась за ручку двери и обернулась. «Не знаю, какие у тебя тайны, но будь осторожна». Без помощи горничной, молодой и тоненькой девушки, Ида бы обязательно заблудилась и навеки осталась бродить по дворцовым коридорам. Рабочий обитель министра тайной канцелярии удивила своей прозаичностью. Светлый тюль на окнах, шкафы с папками документов и множеством книг, большой стол с безупречным порядком. Министр сидел в кресле, склонив голову. Он просматривал документы, делая какие-то пометки металлическим пером в записной книжке. Когда девушка зашла, Лэрт поднял на нее серебристого оттенка глаза, строго смотрящие в самую глубину существа. Подниматься он не стал, лишь пригласил сесть на кресло у стола, обитое плотной тканью бутылочного цвета. Министр отложил перо, сложил руки в замок и начал разговор. «Обстоятельства складываются таким образом, что мне нужна ваша помощь». Ида не ожидала такого поворота событий. «Сам министр тайной канцелярии просит помощи. Такое не каждый день услышишь». «Вы наверняка слышали о Лэрте Пфальце». Ида утвердительно кивнула. Министр тяжело вздохнул. «Сейчас самое главное — не позволить распространиться слухам. Для всех Лэрт курил в кровати. Но суть ситуации в том, что Лэрт покалечил себя». Девушка сморщила лоб. «Не совсем понимаю, о чем вы». «Это было самовозгорание. Руки вспыхнули, и огонь поджег простыню». Иду будто пронзила молнией. «Так он маг? Невероятно!» Алластер кивнул. «Мы видим только одно объяснение. Лэрт Рикард Фальт взял соскобы с кожи и не обнаружил следов воспламеняющихся веществ. К тому же нет остатков свечи либо другого предмета, способного привести к возгоранию». Сердце ёкнуло от упоминания имени Рикарда. Этот человек вызывал противоречивые впечатления. По воле судьбы именно он оказался посвящен в ее самую страшную тайну, и, несмотря на скандальные первые две встречи, сделал все возможное, чтобы защитить девушку. Министр продолжил. «Нам нужно знать ваше мнение насчет произошедшего недоразумения». Ида крепко задумалась. «Когда мои способности начали проявляться в детстве, со мной порой случались оплошности. Сожгла пару занавесок, испортила посуду. Первые годы выбросы магии почти не поддаются контролю. Я удивлена, что меня так долго не могли раскрыть. То, что произошло с Лэртом Пфальцем, очень похоже на пробуждение силы. Министр откинулся на кресле. «Значит, существует огромная вероятность нашей правоты». Он долгим изучающим взглядом посмотрел на девушку. «Остается разобраться, каким образом вы, Лэри Хольмсворт, ко всему происходящему причастны». Ида возмутилась. «Уж не считаете ли вы, что я виновница всех происходящих в стране несчастий?» «О, нет!» — министр рассмеялся. «Конечно, нет. Вы скорее благословение. Похоже, вы каким-то образом воздействуете на людей, пробуждая их способности. Вы — ключ». Ида почувствовала, что с нее достаточно неожиданных новостей. «Простите, если я не могу вам больше ничем помочь. Разрешите мне уйти?» Лэрт рассеянно кивнул. «Конечно, можете идти. Спасибо за разъяснение. Я с вами свяжусь, если возникнет необходимость». Девушка долго блуждала по дворцу, пытаясь найти свою комнату. Видимо, ноги завели ее в совсем другую сторону. Ида вдоволь налюбовалась старой частью дворца. Королевскую резиденцию неоднократно перестраивали. Большинство церемоний проводилось в старинной части, и там же располагался зал совета. Людей в старые покои заселяли в крайнем случае во время больших праздников, когда обитателей при дворе становилось слишком много. Темные коридоры пахли вековой плесенью и сыростью. Окончательно отчаявшись разобраться в хитросплетениях дворцовой планировки, девушка решилась попросить помощи. Из открытой деревянной двери в конце коридора донесся треск, а затем отборная ругань, нисколько не удивившая деревенскую девушку. Постучавшись, Ида осторожно заглянула внутрь. На нее уставились сердитые зеленые глаза из-под всклоченной шевелюры. Закрыв дверь изнутри, девушка прижалась к ней спиной. Рикард копался в очередном изобретательном механизме, не отвлекаясь на девушку. «Здравствуйте, леди Хольмсворт. Вы пришли ко мне целенаправленно. Никогда не поверю, что вы нашли меня случайно». Ида пожала плечами, забыв придворные манеры. «Придется поверить. Я заблудилась. Шла от министра тайной канцелярии и не могла выбраться». «Печально, что помимо ваших способностей вы страдаете и к тому же топографическим кретинизмом». Девушка отошла от двери и уставилась на непонятную машину с воротом, подобным колодезному. Механизм издавал угрожающий треск при прокручивании ручки. Звук, надо полагать, возникал из-за появления сверкающих искр. От машины тянулась металлическая нить, заканчивающаяся в стакане с водой. «Не подходите близко, это может быть опасно». Предупреждение оказалось запоздалым. Не понимая, что делает, Ида зачем-то потрогала нить и отдернула руку, простреленную резкой неприятной болью. Лэрд Фальт бросил крутить ворот, и треск стих. Ида осмотрела руку, пальцы покраснели. Рикард не скрывал своей досады. «Теперь будет ожог. В углу есть таз с ледяной водой, подержите руку там. Холод облегчит ваши страдания. Почему каждый раз, когда мы встречаемся, мне приходится вас лечить? Это совсем не моя специализация. Если продолжите в том же духе, рекомендую обращаться к моему брату». Ида покаянно попросила прощения. «Не знаю, зачем это сделала. Что за эксперимент вы проводите?» Рикард отмахнулся. «Занимаюсь исследованием энергии потоков. Не понимаю пока, каким образом применить знания в военной сфере, но обязательно придумаю». Ида, едва оправившаяся от испуга, язвительно заметила. «Не сомневаюсь. Почему бы вам не найти вашим открытием более мирное применение?» «Не думайте, что я свихнувшийся на войне технократ. Если такое применение найдется, я обязательно поделюсь открытием с научным сообществом». Лэрд снял фартук из плотной кожи и перчатки, поправил рукава рубашки. «Поскольку вы случайно для вас решили почтить меня визитом, я обязан предложить вам чай для неожиданных гостей. У меня есть банка яблочного повидла и засохший малиновый пирог. Надеюсь, вы откажетесь от чести сломать зубки об это произведение кулинарного искусства». «Не откажусь», — фраза прозвучала мстительно. Ида почувствовала в себе дикое желание насладиться засохшим пирогом и подумала, всем иногда нужен засохший пирог. Да и о лаборатории хотелось узнать больше. Сколько их у Лэрта всего? Неужели в каждом городе? И не устал он таскать все это барахло за собой? Последнее прозвучало вслух. Лэрд Фальт неожиданно оскорбился. «Умоляю, не называйте мои приспособления барахлом. Лаборатории у меня всего три. В двух вы побывали, а третья находится у меня дома. Люблю, когда все под рукой». «Вы основательно подходите к исследованиям. Если не секрет, зачем вы прибыли в Оренхельм?» «Обстановка в государстве требует моего присутствия. Не все так спокойно в королевстве, как нам хотелось». Этот ответ девушка стала слышать слишком часто. Ида отпила душистый чай из большой глиняной кружки и провела пальцами по краю, украшенному цветочным орнаментом. Неожиданно раздался стук капель по стеклу. Ясный день перешел в ненастье. В комнате потемнело, черты лица задумчивого мужчины, сидящего напротив, потеряли резкость. Пирог разгрызть оказалось непросто. Ида, отчаявшись, поступилась приличиями и начала макать подсохшую корочку в чай. Почему-то сейчас ей совсем не было страшно показаться невоспитанной девицей. Лэрд Фальт последовал ее примеру. Так они и сидели в полной тишине, наслаждаясь стуком дождя по стеклу, уютными сумерками и безвременно почившим пирогом. Ида, желая прервать молчание, выбрала не лучшую тему для чаепития. «Вы по-прежнему просыпаетесь в окружении мышей, или ваши страдания прошли?» Рикард ухмыльнулся. «К счастью, навязчивое внимание мертвых грызунов ко мне прекратилось так же резко, как и началось. И кошмары меня не мучают, а вас?» Ида вздохнула. «Мне всегда снятся яркие сны, но, пожалуй, кошмарами их назвать нельзя. Вы же знаете о происходящих во дворце событиях. Министр тайной канцелярии высказал свое предположение о том, что всему виной мои способности». Лэрд Фальт задумался. «Не исключено, но мы располагаем слишком малым количеством водных данных. Я склоняюсь к мнению, что ваша неординарность каким-то образом все-таки связана с происходящими событиями». Он смотрел на руки девушки заинтересованным взглядом. «А что, собственно, вы умеете?» Девушка отставила пустую кружку, стряхнула крошки от пирога со стола в ладонь и выкинула в мусор. «Могу зажечь огонь, вскипятить воду, остудить ее. «А не могли бы продемонстрировать?» Ида замешкалась. «Вы точно этого хотите? Не всегда все идет гладко, к тому же я никогда этого не делала на людях». Лэрд Фальт кивнул. «Разумеется, только если сами хотите. Я не могу настаивать». Ида поднялась со стула и поправила подол платья. Подошла к шкафу, где стоял хрустальный графин с водой. Посудина была непривычно тяжелой. Девушка налила в кружку воду, прикоснулась к прозрачной поверхности. Жидкость подумала немного и начала закипать. Кружка треснула и развалилась на куски, выпуская клокочущую жидкость наружу. Ида отскочила, подняв юбку до самых икр. Должно быть, выглядела она нелепо. Смущенный румянец, растрепавшиеся к вечеру волосы, приподнятый подол. Она не относилась к тем Лэри и Лэртам, которые всегда выглядят безупречно. Иногда с девушкой случались недоразумения в виде грязи на щеке или выбившегося локона. Рикард взял двумя пальцами осколок и иронично посмотрел на смущенную Лэри. «Вы обладаете поистине разрушительными способностями. Так в моей лаборатории не останется ни одной целой посудины, но на какие жертвы не пойдешь ради науки? Огонь просить вас разжечь не буду, а то второй пожар за сутки сочтут крайне подозрительным». Ида была с ним согласна. Дождь не прекращался. В комнате давно следовало зажечь свет. «Я пойду», — в голосе звучала неуверенность. Девушке было немного жаль, что она не относилась к тем девушкам, которые с легкостью ведут беседы, без проблем управляя ничего не значащими словами и флиртуют, не нарушая рамок приличий. Рикард встал. Он был выше девушки на голову. «Я вас провожу. Не хочу, чтобы вы блуждали по коридорам вечно, отпугивая сон дворцовых обитателей». Ида сдержанно его поблагодарила. Туфли гулко стучали по древним камням пола, они шли молча. У дверей ее покоев Рикард сдержанно попрощался. Он был совсем не похож на Лермонта. Насколько Ида знала, братья Фальт являлись близнецами, но при этом являлись полными противоположностями. Лермонт общительный, светлый и легкий, доктор, стремящийся помочь каждому пациенту. Рикард немногословный, внешне сдержанный, темноволосый. Инженер, кующий войну в своих лабораториях. Они были как добро и зло, светлое и темное начало. Пожалуй, несправедливо называть Рикарда злом, но в нем чувствовалась какая-то первородная сила, Возможно, не опасное, но, без сомнения, фундаментальное. С ним было легко и тяжело одновременно. При общении с Лермонтом таких мощных эмоций не возникало. Он казался интересным человеком, но силы брата в нем не было и следа. Ноги гудели. День вышел насыщенный. Приятно засыпать под стук дождя. Камеристка заблаговременно разожгла огонь в очаге, и к приходу Иды в каждый уголок комнаты проникло живительное тепло.